Глава вторая. Есть убийство и убийство. Сентябрь 2000. В мире нет ничего более суетного, реального и приземленного, чем железная дорога. И вместе с тем в мире нет ничего более причудливого, фантасмагоричного и иррационального, чем железная дорога. Вокзал, перрон, поезд, купе, гудок тепловоза. Относительность движения. Что движется, а что стоит? Кто отправляется в путь, а кто остается на месте? Поезд трогается, уплывает перрон, тает в тумане вокзал, распадается на атомы толпа провожающих, а вы сидите себе, смотрите в окно. Вы никуда не едете. И поезд ваш стоит на месте. Это все остальные, весь окружающий мир. Вся вселенная сдвигается с насиженного места, отправляясь в путь навстречу неизвестному. Нет, ну согласитесь, все-таки на железной дороге в последние годы стало гораздо больше порядка. Особенно после того, как пустили под откос Невский экспресс. И комфорта стало больше. И дизайн современный, и билеты по интернету можно заказать. А этих подрывников экспресса, кажется, так до сих пор и не нашли или уже арестовали. Подавали реплики от соседнего столика в вагоне ресторана. Катя Петровская, по мужу Кравченко, особенно-то и не прислушивалась. Но Невский экспресс под откосом задел-таки ее за живое. Каково, а? И зачем про такие вещи вспоминать, когда вы сами в дороге? Когда вы не что иное, как просто беззащитные пассажиры, отданные коварному железнодорожному молоху на съедение? Поезд был навехоньким серебристым северо-западным экспрессом. И мчалась в нем Катя дождливой сентябрьской ночью мимо лесов, деревень и городов, не совсем даже и по своей воле и желанию, а вынужденная к такому путешествию стечением обстоятельств, главным из которых был нежданный-негаданный звонок от ее закадычной подруги Анфисы Берг. «Катя, все кончено. Он уехал!» Бросил меня. Я, наверное, умру. Попробуйте услышать такое тишайшим вечером в вашей собственной спальне при свете ночника, подняв трубку телефона в полной уверенности, что это какой-то недотепа перепил и просто ошибся номером. А на том конце голос вашей подруги Анфисы, плачущей навзрыд. Муж Кати Вадим Андреевич Кравченко, именуемый на домашнем жаргоне драгоценным В.А., нахмурился. «Это кто там еще? Какого, понимаете, хрена надо ночью?» «Это Анфиса», — шепнула Катя. «Так она же отдыхает с этим своим, как там его?» «Правильно. Все дело и было в том, что сияющая Анфиса всего неделю назад уехала отдыхать со своим мужем Константином Лесоповаловым. Мой муж, мы с мужем...» Это она так называла его всегда и везде, видимо, искренне считая его таковым. «Увы...» В реальности все обстояло по-другому. Константин Лесоповалов официально был мужем чужим и вроде бы подавать на развод не собирался. Катя знала его по работе. Ей, криминальному обозревателю пресс-центра Московского областного ГУВД, не раз приходилось общаться с начальником отдела милиции капитаном Лесоповаловым. Парень он был бравый, геройский, здоровенный, как шкаф. Спортсмен и штангист. Ревностно подражавший великому Арнольду Шварценеггеру. Анфиса втюрилась в него, как признавалась сама, с первого взгляда, и любила его без памяти. А он... Нет, Катя была свидетелем, что Лесоповалов к Анфисе относился очень хорошо и тоже, кажется, любил, но... У него была и весьма крепкая официальная семья. Жена, дочка, старики-родители. Влюбленный Анфисе... Он внушал, что не может бросить семью из-за дочери. В основном из-за дочери, которая еще мала. А старики-родители слабы здоровьем, и развод может их убить. А жена его, ну, они давно уже друг другу посторонние. В общем, год за годом он вешал Анфисе на уши эту всеобщую мужскую лапшу, а она верила, терпела и прощала. Ждала. Лесоповалов был для нее светом в окошке. Анфиса страшно комплексовала из-за своего избыточного веса. Она и правда была толстой. Ужасно милой, доброй, отзывчивой, преданной и верной, но по современным стандартам некрасивой, толстой. Когда такой молодец, как капитан Лесоповалов, внезапно стал оказывать ей знаки внимания, а потом и настойчиво ухаживать, она сначала не поверила, растерялась, а затем влюбилась в него так, что Кате даже стало боязно за ее дальнейшую судьбу. Анфиса была весьма успешным и модным столичным фотографом. Трудилась для глянцевых журналов, выставлялась в продвинутых галереях, продавала свои работы за рубеж. Зарабатывала она в 3 раза больше, чем начальник отдела милиции. Лесоповалов приезжал к ней, оставался ночевать, иногда даже зависал на несколько дней. Как уж он там объяснялся со своей официальной половиной, Катя только дивилась. Но, видно, умел изыскивать увертки, потому как такое половинчатое двоеженство с его стороны длилось не 1 год. Нет, если уж быть до конца откровенной, то Анфиса ему действительно нравилась, в том числе и фигурой своей богатой. Атлет Лесоповалов предпочитал толстушек. Анфиса же его обожала. Они постоянно планировали, что вот как-нибудь утрясут все дела и проблемы и махнут вместе на отдых. Анфиса накопила денег, она была готова отправиться со своим Костей куда угодно. В средиземноморский круиз, в Таиланд, на Канары. Но Лесоповалов, человек небогатый, но однако гордый, от таких подарков с ее стороны наотрез отказался. Выбрали обоюдно более скромный вариант – Валдай. Анфиса перед отъездом звонила Кате, безмерно счастливая. Они уезжали в частный пансионат. Катя даже адрес записала на всякий случай. Городок Двуреченск, Валдайские дали. Раньше, чем через 3 недели, Катя ее и не ждала в Москву. И вот этот Анфисин звонок. «Да что стряслось-то у вас?» — спросила она, включая громкую связь, чтобы и драгоценный был в курсе. «Он меня бросил. Вернулся к жене, к семье. Собрался и уехал». Анфиса продолжала рыдать. «Вы что, поссорились?» «Нет, просто он не выдержал со мной. Это все, Катя. Это конец всему. Ты возвращаешься? Анфис, ты едешь в Москву?» «Зачем? Катя, мне нечем и незачем больше жить. Я, наверное, умру». «Анфиса! Я хочу умереть!» «Ту-ту-ту!» Отбой. Катя бросилась звонить ей на мобильный, он был отключен. Мрак какой-то. Катя села на постель. Они с драгоценным спать собирались. У драгоценного вид был до звонка такой томный, многозначительный. Он даже побрился на ночь. А тут, нате вам, такой ночной концерт. «Вадик, что делать-то?» «Ты меня спрашиваешь?» «А кого же мне еще спрашивать? Ты у нас всему голова». «По-моему, дело житейское. Поссорились, помириться». Кравченко улыбался. «Он бросил ее там, ты же слышал». «Где там?» «Ну, в этом пансионате или гостинице, в Валдайских далях, сбежал». «Может, еще и не сбежал». «Слушай, я боюсь за нее. Анфиска же нормальная во всем, но что касается этого дурака, вбил себе в голову, что она уродина, а он весь такой из себя принц прекрасный. Знаешь, она вполне может это самое...» «Чего?» «Ну, из-за него что-то сделать с собой. Натворит беды». «Где эти валдайские дали?» «Где-то на Валдае. У меня адрес записан». «Вот, какой-то Двуреченск». «Кинь ноутбук». Кравченко поудобнее уселся в подушках. «Сейчас глянем. Двуреченск. Есть такой. 400 километров от столицы. Ехать через Тверь, Торжок. Ну-ка, какие туда поезда бегают?» «Поезда?» — насторожилась Катя. «Анфис там совсем одна?» — спросил Кравченко. «Она говорила, что этот пансионат держит какая-то ее знакомая. Она ей с рекламой помогла. Ну и теперь они дружат. Это деловые отношения. Компании, значит, там у нее подходящей нет». «Конечно, нет. А ты слышал, какой у нее голос был?» «Я боюсь, что...» «Слышал. Вот, поезд есть». Кравченко погрузился с головой в интернет. «Завтра Северо-Западный экспресс. Ничего, подходящий. Отправление в 0:30. Ночь в пути к 7 утра, уже там. Ты предлагаешь мне ехать? Я предлагаю, Кравченко изумился. Анфиса чья подруга, моя или твоя? Она вполне может натворить с собой беды из-за этого идиота. А ты что, не будешь против, если я рвану к ней? Кравченко вперился в потолок. Обычно он закатывал скандал, даже если Катя робко заикалась о том, что едет по служебным делам в подмосковный Дмитров. А тут... надо же. Разгадка была проста. Кравченко уважал и ценил Анфису. И дорожил их с Катей дружбой. Он заказал Кате по интернету билет, проводил ее на вокзал и посадил в поезд. «Ты оттуда не рвись», — сказал он. «Все равно у тебя дни от отпуска остались». Если Анфиса захочет в Москву, бери ее в охапку и вези. А если не захочет, побудь там с ней. Глядишь, и выправится ситуация помаленьку-потихоньку. Все ж таки красотища, природа, реки, озера. Ей отдых нужен сейчас, а не здешняя нервотрепка и выяснение отношений с этим ее охламоном. И ты совсем-совсем не будешь злиться, психовать, если я там с ней задержусь? Я вас обеих порву на куски, пообещал Кравченко. Потом. Не волнуйся, зайчик, за мной не заржавеет. И все же провести целую ночь без сна, пусть и в комфортабельном северо-западном экспрессе, счастье было невеликое. Катя сначала изучила от корки до корки журнал мод, потом пялилась в захваченный с собой в дорогу DVD-плеер, зарядив фильмы Хичкока. Однако ночь брала свое. Глаза слипались, и она решила пойти в вагон-ресторан выпить кофе. Ресторан был полна коробочка. Многие пассажиры коротали время до своей остановки именно здесь. Пили, естественно, не только кофе, но и кое-что покрепче. Оживленный треп за столиками касался самых разных тем. Например, того же злосчастного Невского экспресса. Чур-чур меня не к ночи он будет помянут. «Поймите вы, Москва ваша живет как заповедник. Не может столица жить так, а вся страна... огромная страна совсем иначе. Вот она, страна, за окном. Неужели не видите разницы? При чем тут Москва? Важна инициатива на местах, развитие, инновации. С этими за угловым столиком все понятно. Алло, алло, Алик, это Гриша. Поздно? Ничего не поздно, я с поезда звоню. С поезда. Деньги на счет должны прийти в понедельник, максимум во вторник. «Платежка у меня на руках». С этим охрипшим, сросшимся со своим мобильником, тоже все ясно. «Вер, смотрел «Иронию судьбы 2»?» «Ну, правда Хабенский там лапочка?» «А который там Хабенский?» «И с этими тоже все понятно. Вот скукотища-то». «Понимаешь, есть убийство и убийство. Разница большая. Там же из самого дела, которое я в архиве смотрел, из самих протоколов осмотра уже масса вопросов вытекает. Одно то уже, что само дело в том же 48-м году забрали из Двуреченска. И потом все эти годы хранилось оно в архиве на Лубянке. Двуреченск был той самой станцией, где Катя должна сойти с поезда. Естественно, она заинтересовалась. Разговаривали за столиком позади нее. Она обернулась украдкой. Молодые парни. Один с модной бородкой, как у диджея, другой с косыми височками в очочках. Ну-ка, включаем интуицию. Кто они могут быть по профессии? И ты надеешься из всего этого старья наскрести на сюжет? На полноценный репортаж. Твое дело снимать, мое дело разговаривать с людьми. 60 лет прошло, сдурел. Кто что может помнить? Найдем тех, кто помнит. Старух каких-нибудь, ветеранов. Там долго слухи про это дело не затихали. Так что не волнуйся, материала нам на месте хватит. Так, ясненько, господа журналисты. Катя вздохнула. Эту публику можно узнать и с закрытыми глазами. О чем они толкуют? Про какое еще убийство в этом самом Двуреченске, где Анфиса одна одинешенька? Тут она отвлеклась, обратившись мыслями к Анфисе. Как она там? Вон сколько времени уже с ее звонка прошло. Телефон ее сотовый по-прежнему недоступен. Но это ничего не значит. Она просто не желает общаться с внешним миром. А вот не стряслось ли там с ней что-то похуже? Может быть, она от отчаяния уже таблеток снотворных наглоталась? Катю бросила в жар от этой мысли. Вообще, вряд ли Анфиса брала с собой снотворное. Она ведь никогда прежде им не пользовалась. А если не снотворное, то что еще может представлять угрозу? Там река, озера. Вот черт, полно там воды, на этом Валдае. А что, если Анфиска решила с горя утопиться? Мамочка моя. Но тут Катя к великому своему облегчению вспомнила, как они с Анфисой ездили на Красное море в Эйлат. Как толстушка Анфиса ложилась в воде на спину и качалась на волнах, как поплавок. «Жир потонуть мне не даст», — вздыхала она. «Знаешь, почему пингвины не тонут? Потому что они, как я». Катя в душе благословила и пингвинов, и лишний жир. От сердца у нее отлегло. Там уже в самом протоколе осмотра ерунда какая-то наружу выплывает. Репортер с бородкой облокотился на скатерть. Дверь входная взломана, так и написано. Но взломана снизу. Как-то снизу. Ну, пролом сделан от пола до уровня замочной скважины. Дыра в двери зияет под дверной ручкой. Доски вывернуты, расщеплены. Дерматин, которым дверь была обита снаружи, вспорот. Вата клоками. А чем взламывали? Топором или ломом? Следствие тогда так и не установило. Там рапорт сохранился участкового, корявый такой, малограмотный. Так он написал, что в двери прогрыз. Что за бред? Собеседник репортера с бородкой закурил. Какой еще прогрыз? Он, видно, так воспринял эти повреждения. Дыра от пола до дверной ручки вот на таком уровне. Репортер с бородкой показал жестом. И тот, кто проник в дом через это отверстие, забраться мог только ползком на четвереньках. Ну, как какое-то животное. Но там же, ты сам говорил, рапорт сохранился о задержании какого-то типа. Он признался в убийстве Валенти и его сожительницы. Катя слушала в полуха, пила кофе. Любопытно, конечно. Какое-то старое убийство господа журналисты раскопали для телепередачи. Но ничего, увы, непонятно. А спроси она их, так они ей выложили. Это же их хлеб с маслом, репортерский. Так что лучше и не спрашивать. Надо допить кофе и вернуться к себе. Смотреть фильм Хичкока. Однако странно они говорят про взломанную дверь. Зачем же ее именно так взламывать? Ведь проникать действительно неудобно. Ползком на четвереньках. Задержали какого-то пьянчугу, и он во всем сознался. Я думаю, его чекисты так обработали, что он убийство мамаши родной взял бы на себя. Не то что этого гипнотизера Валенти с его ассистенткой. Репортер с бородкой усмехнулся. А почему чекисты? Я же сказал тебе, дело уже летом 1948 года было затребовано в Москву, в МГБ. И не только потому, что Симон Валенти был известный на всю страну цирковой артист. Их тогда трое цирковых было, чьи имена после войны гремели по стране. Бугримова, клоун-карандаш и он, Валенти, фокусник и гипнотизер. Я думал, Кио отец. При чем тут Кио? Валенти еще до него был бешено популярен. Все 30-е, 40-е. Его способностями гипнотизера НКВД перед войной весьма интересовалась. И, скорее всего, его завербовали. Постой, это твои догадки или же... Слушай, он дружил с Абакумовым. И к Берии его возили несколько раз, и в Кремль. А с Абакумовым он был вообще очень близок. Я думаю, что тогда, в 48-м году, в Москве что-то произошло. Эти поспешные гастроли в Валенти, в провинцию, в глубинку, были похожи... Ну, не знаю, на ссылку или на бегство. А, возможно, была еще какая-то для этого причина. Короче, уехал он из Москвы вместе с этой своей Мордашовой ассистенткой и двумя ее детьми от первого брака. Они гастролировали с цирком и приехали в Двуреченск. 1 мая 1948 года Валентия и его ассистентка были зверски убиты в доме, который снимали. Протокол осмотра тел читать тошно. Кровавая неразбериха, кошмарные детали. Катя не выдержала и оглянулась на своих словоохотливых соседей. Боже мой, неужели в ночном поезде за чашкой кофе, за рюмкой коньяка нет других более веселых жизнерадостных тем? Кровавая неразбериха. Имя артиста цирка Валенти ей ничего не говорило. Скорее всего, это звучный псевдоним. В то время модно было брать разные там иностранные фамилии для манежа. Но история, кажется, довольно интересная. Жаль, что только в обрывках. Ну, сделают репортаж, фильм в стиле ретро типа «Следствие вели», покажут по телеку, вот и узнаем подробности. «А ты детей этой его ассистентки упоминал? Они тоже были убиты?» — спросил репортер с бородкой его собеседник, как поняла Катя, видимо, нанятый в поездку оператор. Дети бесследно исчезли за 4 месяца до убийства, в декабре. Их искали всем городом, но тогда зимой и весной 48-го так и не нашли. Раздался резкий гудок электровоза. За окном вагона ресторана замелькали огни встречного поезда. На дне Катиной чашки темнел толстый слой кофейной гущи.